и посткризисного периода. Что же теперь удивляться, что у людей на уме одна шамовка? Неаполь на Садовом кольце сопротив главного китайского ресторана «Пекин» выстраивает режиссер Михаил Макеев, который как-то странно притих в шестом ряду и наблюдает всю эту продуктовую вакханалию первого акта, почему-то не останавливает действия и не делает замечаний артистам. «Яйца тухлые, макароны скисли», — противным голосом кричит подруга Амали, артистка Фруктина, и убегает. Захлопнувшуюся за ней дверь летит, кажется, сковородка. Под мелодию явно неаполитанского происхождения выясняется, что семья Амалии, чтобы выжить, заводит частное дело, открывает кафешку, а под его прикрытием спекулирует дефицитными продуктами. Причем всем заправляет, естественно, Аросева, а муж ее Мишулин, контуженный на войне, регулярно теряет память и временами сильно смахивает на идиота. Идиот у Мишулина растерянный и очень печальный, с глазами цвета кофейных зерен. Он еще всех удивит, и как персонаж, и как артист. Впрочем, окончательным идиотом его делает все семейство в финале первого акта, но до этого еще далеко. Пока же на сцене легкий хаос из фрагментов будущих декораций. Спартак Мишулин обсуждает с сыном Тениным, как ему лучше высовываться из-за ширмы, встать боком или в три четверти, чтобы не получить пустой миской по морде. В это время его дочь Марина Ильина болтает с актрисой Натальей Защипиной. Ольга Аросева устроила себе перекур. Режиссер Макеев продолжает не вмешиваться, как будто объявил итальянскую забастовку. Затянувшись сигаретой, Аросева привычным движением заправила в лифчик мятую купюру. «Когда после репетиции я прихожу домой, — смеется она, — раздеваясь, то из меня выпадают эти самые деньги. Ольга Александровна, а как вы думаете, России далеко до ситуации, описанной итальянским драматургом?» Это сложный философский вопрос. Но во всяком случае то, что все в жизни повторяется, и война, и передел собственности, и страдания простых людей, это есть. У моей героини своя правда, вполне уважаемая. Она хочет, чтобы ее семья была сытой. Разве она плохо делает? Сегодня такой вопрос ребром стоит перед каждым. Иметь дело с мафией, спекулянтами, чиновниками, взяточниками или не иметь? Будем честными, но помрем с голоду. Вот скажем, я же могу обмануть нашего директора и сказав, что отправляюсь в библиотеку, а сама махну на халтуры. С одной стороны, обман, но с другой, как мне жить на театральные гроши? А в это самое время Спартак Мишулин в розовой рубашке без пуговиц на животе, в приспущенных штанах, произносит слова, близкие сердцу каждого россиянина. И очень убедительно, хотя вид у него еще тот. Правительство старается доказать всем, что оно все делает для вашего же блага. Сначала мафия, потом закон, потом воруют, потом... Но предупреждает, что если мы, то есть народ, ничего не понимаем в жизни, чтобы мы не болтались под ногами, это же не правительство, это же банда. Да, прозорлив был Эдуардо де Филиппо, вот ведь... Хоть и итальянец, а как все про нашу жизнь понимал. Если новой власти задумает реанимировать на театре цензуру, неореалисту Эдуардо явно не поздоровится. В декорациях вполне бытовых под названием «Бедный итальянский квартал» Мишулину внимает компания из колоритных персонажей. Красавчик Евгений Графкин, нахальный тип Михаил Владимиров и приличный господин в черном костюме с газетой Анатолий Гузенко.